Я не мог бы, Лиззи, расстаться с тобой ради менее достойного человека. Для того, чтобы еще больше поднять в глазах мистера Беннета, своего жениха, она рассказала отцу о том, что Дарси добровольно сделал для Лидии. «Сегодня у нас в самом деле вечер чудес. Значит, все эти переговоры, расходы по свадебному контракту, выплата долгов Уикхема и покупка офицерского патента — дело рук Дарси? Что ж, тем лучше. Это освобождает меня от множества забот и расходов. Если бы все сделал твой дядя, мне бы следовало... Мне бы пришлось с ним рассчитаться, но эти неистовые влюбленные молодые люди всегда поступают по-своему. Завтра я предложу ему вернуть долг, он начнет протестовать и наговорит всякий вздор, настаивая на своей страстной любви к тебе, и тогда с делом будет покончено. Тут мистер Беннет вспомнил, как она была смущена несколько дней тому назад при чтении письма мистера Коллинза, и, вдоволь посмеявшись над ней, он в конце концов отпустил ее, сказав: «Если какие-нибудь молодые люди явятся за Мэри и Китти, можешь их направить ко мне, у меня сейчас есть свободное время». С души Элизабет свалилась величайшая тяжесть. И после получасовых сосредоточенных размышлений у себя в комнате она смогла достаточно успокоиться, чтобы вернуться в гостиную. Пережитые волнения были еще слишком свежи в ее памяти, чтобы она могла предаваться веселью, и остаток вечера прошел очень тихо. Но дальше ей уже нечего было бояться, и ее постепенно охватывало ощущение легкости и спокойствия. Когда ее мать поднялась перед сном к себе в гардеробную, Элизабет отправилась за ней и сообщила ей важную новость. Слова ее произвели ошеломляющие действия. Выслушав их, миссис Беннет некоторое время сидела в полном молчании, будучи не в силах что-нибудь произнести. Хотя обычно ее ум достаточно быстро усваивал все, что было выгодно для ее дочерей, или хотя бы отдаленно касалось какого-нибудь их поклонника, прошло немало времени, прежде чем она смогла уразуметь смысл того, что ей рассказала Элизабет. В конце концов, она начала приходить в себя, стала вертеться в кресле, вскакивала, садилась, изумлялась и благословляла судьбу. «Боже праведный! Благословение неба! Подумать только, что со мной делается! Мистер Дарси, кто бы мог себе представить? Это на самом деле правда, Лиззи, душенька моя, какая ты будешь богатая и знатная! Сколько у тебя будет денег на мелкие расходы, сколько драгоценностей, карет! Джейн даже и сравниться с тобой не сможет. Я в таком восторге, так счастлива! Какой очаровательный молодой человек, такой статный, такой высокий! Ах, Лиззи, миленькая, ради бога, извинись перед ним за то, что я раньше его недолюбливала. Надеюсь, он об этом забудет. Душенька, душенька, Лиззи! Дом в городе, любая роскошь, три дочери замужем, 10 тысяч в год. Боже, что со мной будет? Я теряю рассудок.